Вы только ее послушайте. Ну, так начнем. В конце концов, Томми пришлось отложить газету. В тебе, Таппинс, есть что-то от непосредственности гениев. Ну, не томи, выкладывай, я слушаю. В первую очередь, начала Таппинс, посмотрим, какие данные есть в нашем распоряжении. Никаких, весело отозвался Томми. Неправда. Таппинс энергично погрозила ему пальцем. Кое-что у нас есть. Это что же? Во-первых, мы знаем одного из членов шайки в лицо. Виттингтона? Вот именно. Я его ни с кем не спутаю. Хм, с сомнением отозвался Томми. Тоже мне данные. Где его искать, тебе неизвестно. А надеяться на случайную встречу глупо. Тысяча шансов против одного. Ну, не знаю, задумчиво ответила Таппинс. Я часто замечала, что совпадения, стоит им только начаться, следуют одно за другим. Тут действует, вероятно, какой-то еще неоткрытый закон природы. Но ты прав, полагаться на случай нельзя. Тем не менее, в Лондоне есть места, где человек рано или поздно просто не может не появиться. Пикадилли Серкус, например. Я буду дежурить там каждый день, буду продавать флажки с лотка. Без обеда и без ужина, осведомился практичный Томми. Чисто мужской вопрос, как будто нет ничего важнее еды. Это ты сейчас так рассуждаешь, умяв прям-таки чудовищный завтрак. У тебя, Таппинс, такой здоровый аппетит, что к 5 часам ты примешься за флажки, булавки, и что тебе там еще подвернется под руку. Но если серьезно, мне эта твоя идея не нравится. Ведь Виттингтон мог вообще уехать из Лондона. Верно. Зато у нас есть еще одна зацепка, и, по-моему, более надежная. Ну-ну. В сущности, тоже немного. Женское имя Рита. Его упомянул Виттингтон. И ты собираешься дать третье объявление? Требуется мошенница, откликающаяся на кличку Рита? Вовсе нет. Просто я рассуждаю логически. За этим офицером, за Денверсом, на Лузитании вели слежку. И наверняка это была женщина, а не мужчина. Это интересно, почему? Я абсолютно убеждена, что это была женщина и красивая женщина, холодно ответила Таппинс. «Ладно, подобные вопросы я предоставляю тебе решать самой», — мягко произнес мистер Берресфорд. «Далее, эта женщина, кто бы она ни была, несомненно, спаслась». «Это почему же?» «Если бы она не спаслась, откуда бы они знали, что договор попал к Джейн Финн?» «Справедливо. Продолжай, дорогой Шерлок Холмс. И можно предположить, ну, только предположить, что эта женщина и есть Рита». «Ну и...» Будем разыскивать всех, кто спасся с Лузитании, пока не выйдем на нее. В таком случае нам надо раздобыть список спасшихся. Я его уже раздобыла. Я уже написала мистеру Картеру, перечислила все, что мне не мешало бы знать. Сегодня утром пришел от него ответ. Там имеются и фамилии всех спасшихся. Скажешь, милочка Таппинс не умница? Высшая отметка за прилежание, низшая за скромность. Короче, Рита в этом списке имеется? — Вот этого я не знаю, — призналась Таппинс. — Не знаешь? — Ну да, вот смотри сам. Они вместе склонились над списком. Видишь, имен почти нет, просто мисс или миссис и фамилия. Томми кивнул. — Это усложняет дело, — пробормотал он. Таппинс передернула плечами в обычной своей манере отряхивающегося терьера. — Просто надо действовать, только и всего. Начнем с Лондона и его окрестностей. Выпиши адреса всех женщин, живущих здесь или в пригородах, пока я надену шляпу. Через 5 минут молодые люди вышли на Пикадилли, и несколько секунд спустя такси уже везло их в Лавры, Глендоуэр Роуд 7, резиденцию миссис Эдгар Киф, чья фамилия была первой из 7 занесенных в записную книжку Томми. Лавры оказались ветхим особнячком, отделенным от улицы десятком чахлых кустов, неубедительно создававших иллюзию палисадника. Томми заплатил шоферу и следом за Таппинс направился к двери. Она уже подняла руку, чтобы позвонить, но он схватил ее за локоть. — А что ты скажешь? — Что скажу? Ну, скажу. — Господи, не знаю. — Как глупо! — Так я и думал. Ехидно заметил Томми. — Чисто по-женски. Все с бухты-барахты. А теперь посторонись и посмотри, как просто выходят из положения презренные мужчины. Он позвонил, и Таппинс на всякий случай попятилась. Дверь открыла неряшливая служанка с чумазой физиономией и глазами, смотревшими в разные стороны. Томми уже извлек из кармана записную книжку и карандаш. «Доброе утро», — сказал он бодро. Из муниципалитета Хэмпстеда. Проверка списков избирателей. Здесь ведь проживает мисс Эдгар Киф. — Ага, — сказала служанка. — Имя? — спросил Томми, держа карандаш наготове. — Хозяйкина-то? — Элинор Джейн. — Элинор, — записал Томми. — Сыновья или дочери старше 21 года? — Не-а. — Благодарю вас, — Томми захлопнул книжку. — Всего хорошего. Тут служанка решила внести свою лепту в разговор. — А я думала вы насчет газа, — разочарованно произнесла она и закрыла дверь. — Вот видишь, Таппинс, — сказал Томми своей сообщнице, — сущий пустяк для мужского ума. — Не спорю, в кои-то веки очко в твою пользу. Я бы до такого не додумалась. — Чисто сработано, верно? — И ничего другого не придется выдумывать. В 2 часа молодые люди зашли в скромную закусочную, где с аппетитом набросились на бифштекс с жареным картофелем. Их коллекция пополнилась Глэдис Мэри и Марджори. Одна из адресатов поменяла место жительства, вследствие чего они были вынуждены выслушать целую лекцию о женском равноправии из уст энергичной американской дамы по имени Сэдди. — А, — вздохнул Томми, приложившись к кружке с пивом, — так-то лучше. — Ну, куда теперь? Таппинс взяла со столика записную книжку. «Миссис Вандемейер», — прочла она, — «Саут-Одли, номер 20». «Мисс Уиллер, Клеппентон-Кроуд, номер 43». «Это в Баттерсе. Если не ошибаюсь, она горничная, так что вряд ли это она». «Следовательно, наш следующий рейс в Саут-Одли». «Томми, боюсь, у нас ничего не получится». «Выше нос, старушка. Мы же с самого начала знали, что шансы на успех тут невелики». Но ведь это только начало. Если не поймаем ничего в Лондоне, нам предстоит увлекательное турне по Англии, Ирландии и Шотландии. — Верно, — живо подхватила Таппинс. — Ведь все расходы оплачиваются. Но знаешь, Томми, я люблю, чтобы одно следовало за другим. До сих пор приключения сыпались на нас без перерыва, и вдруг такое занудное утро. — Таппинс, ты должна избавиться от вульгарной жажды сенсаций. И помни, если мистер Браун таков, каким его нам изобразили, то в ближайшем же будущем он предаст нас смерти. Что, красиво звучит? Ты куда самодовольнее меня, причем с меньшим на то основанием. Хе-хе. Но действительно странно, что мщение мистера Брауна нас еще не настигло. Как видишь, высокий стиль мне по плечу. Ведь все у нас идет как по маслу. Возможно, он просто не хочет марать о нас руки, заметил молодой человек. «Томми, ты просто невыносим!» — возмутилась Таппинс. «Можно подумать, мы пустое место!» «Прости, Таппинс, я хотел сказать, что мы роем вслепую, как 2 трудолюбивых крота, а он даже не подозревает о наших коварных подкопах. Ха-ха!» «Ха-ха!» — с готовностью подхватила Таппинс, вставая из-за столика. Саут-Одли оказался внушительным многоквартирным домом за Парк-Лейн, улица в Уст-Энде, западной аристократической части Лондона. Квартира номер 20 была на 2-м этаже. К этому времени Томми успел вжиться в роль и отбарабанил вступительное слово пожилой женщине, которая открыла ему дверь. Она более походила на экономку, чем на горничную. «Имя?» «Маргарет». Томми начал писать, но она его остановила. «Да нет, пишется Маргарита». «А, Маргарита, на французский лад». «Так-так», он помолчал, а потом сделал смелый ход. «У нас в списке она значится как Рита Вандемейер. Но, вероятно, тут какая-то ошибка. Обычно ее называют именно так, сэр, но полное имя Маргарита. Благодарю вас. Это все, что мне требовалось. До свидания». Еле сдерживая волнение, Томми сбежал вниз по лестнице. Таппинс ждала его на площадке 2-го этажа. «Ты слышала?» «Да». «Ах, Томми!» Томми, понимающе, похлопал ее по плечу. «Можешь не говорить, старушка, я чувствую то же самое». «Это... да чего ж здорово! Только что-то придумаешь, и вдруг все сбывается!» В восторге воскликнул Таппинс. Держась за руки, они спустились в вестибюль. На лестнице послышались чьи-то шаги и голоса. Внезапно, к удивлению Томми, Таппинс потащила его в темный закуток у лифта. «Какого ч...» По лестнице спустились 2 человека и вышли на улицу. Пальцы Таппинс впились в локоть Томми. «Быстрее! Иди за ними! Я не могу, меня он узнает!» «Второго я прежде не видела, но тот, который повыше, — это Витингтон». Глава 7. Дом в Сохо. Сохо — район в центральной части Лондона, где сосредоточены рестораны и увеселительные заведения, часто сомнительного или даже криминального характера, и где в начале XX века часто селились иностранцы.